Да, да-да-да, он уедет. В этом городе невозможно дольше оставаться, флагов больше не вывешивают, улицы словно вымерли. Что его здесь держит? И вообще, какого черта он забрался в этот заштатный городок, в это осиное гнездо, в эту дыру, населенную жалкими людишками, во все сующими свой нос? Но он прекрасно знал, что никуда не уедет, что он просто подбадривает и обманывает самого себя. С мрачным видом побросал он, как попало, все вещи снова в чемодан и поставил его на прежнее место. И тогда он стал, как потерянный, лихорадочно шагать взад, вперед по комнате, от двери к окну, от окна снова к двери, туда-обратно, туда-обратно, а часы снизу отбивали час за часом. Вот они пробили 6. Он задержался на мгновение у окна. Взгляд его случайно упал на даму под вуалью, которая как раз в эту минуту поднималась по ступенькам к дверям гостиницы. Он изменился в лице и в ужасе схватился за голову. А впрочем, удивляться тут нечему. Приехать сюда она имеет такое же право, как и он, но... его это не касается, у него мысли заняты другим, да и вообще все счеты между ним и ею покончены, а не квиты. Он заставил себя успокоиться, сел на стул, поднял с пола газету и уткнулся в нее, делая вид, что читает. Не прошло и 2 минут, как Сара приоткрыла дверь его комнаты и подала ему карточку, на которой карандашом было написано «Камма». Только одно слово «Камма». Он встал и спустился вниз. Дама стояла в коридоре. Вуаль ее по-прежнему спущена. Нагель молча склонился перед ней. «Здравствуй, Симонсен!» — сказала она громко, с волнением в голосе. «Симонсен!» — сказала она. Нагель был потрясен, но тут же взял себя в руки и крикнул Саре. «Куда бы нам пройти на несколько минут, чтобы поговорить?» Сара указала им комнату рядом со столовой, и как только они притворили за собой дверь, дама бросилась в кресло, она была в сильном волнении. Между ними завязался разговор, сбивчивый, темный, полный намеков, понятных только им, и каких-то оборванных фраз, относящихся к прошлому. Они уже явно раньше встречались и хорошо знали друг друга. Свидание не длилось и часу. Дама говорила скорее по-датски, чем по-норвежски. «Прости, что я назвала тебя Симонсеном», — сказала она. — Старое, смешное, милое имя. Сколько всего таится за ним, и до чего же оно смешное. Всякий раз, когда я произношу его про себя, ты встаешь передо мной, как живой. — Когда вы приехали? — спросил Нагель. — Только что. Буквально несколько минут назад на пароходе. И я сейчас же уеду. — Сейчас же? — Признайтесь, — сказала она. — Вы ведь рады, что я собираюсь немедленно уехать. Неужели вы думаете, что я этого не вижу? Я задыхаюсь, мне теснит грудь. Дайте вашу руку, потрогайте. Вот здесь, нет, повыше. Ну, скажите хоть что-нибудь. Мне стало хуже. За последнее время наступило явное ухудшение, это заметно. Ну, да все равно, я плохо выгляжу. Говорите, не стесняйтесь, я, наверное, растрепана. Может быть, вам кажется, что я грязная? Просто-напросто грязная, ведь я уже сутки в пути. А вы не изменились, нисколечко. Вы все такой же холодный, как были. Такой же холодный. У вас нет гребешка? Нет. Что, собственно говоря, привело вас сюда? Что вас... Тот же вопрос, буквально тот же вопрос я хотела задать и вам. Что привело вас сюда, в это богом забытое место? Чего вы здесь торчите? Вы думали, я вас не найду? Ты что... Выдаешь себя здесь за агронома, да? Я встретила одного человека на пристани, который сказал мне, что ты агроном и даже возился с какими-то растениями в саду некой Фру Стенерсен. Ах да, если не ошибаюсь, с красной смородиной ходил по саду без сюртука и 2 дня кряду окапывал кусты. Что за выдумка? У меня руки просто ледяные. Это у меня всегда бывает. Когда я волнуюсь. А сейчас я так волнуюсь. Ах, у тебя нет ни капли жалости ко мне. Хотя я назвала тебя Симонсоном, как в былые дни. И рада, и счастлива. Утра, когда я еще лежала в койке, в своей каюте, я все думала, как-то он встретит меня, будет ли хотя бы говорить мне «ты» и возьмет ли за подбородок. И я почти не сомневалась, что так оно и будет, но, выходит, ошиблась. Обратите внимание, что я вовсе не прошу вас сейчас это сделать. Я хочу, чтобы вы только обратили на это внимание. Теперь мне уже... Все равно это не доставит радости. Скажите, почему вы все время моргаете? Не потому ли, что, слушая меня, думаете совсем о другом? Мне действительно сегодня как-то не по себе. Мне не здоровится, Камма. Не могли бы вы мне сказать прямо, без обиняков, зачем вы разыскали меня? Это было бы великодушно с вашей стороны. Вот и все, что Нагель сказал в ответ. Вы... «Спрашиваете, зачем я разыскала вас?» — воскликнула она. «Господи! Господи, как больно вы умеете ранить! Быть может, вы испугались, что я приехала просить у вас денег? Что у меня одна только цель — обобрать вас? Если у вас в душе в самом деле возникли такие гадкие подозрения, то уж лучше признайтесь в этом чистосердечно». «Зачем я вас разыскала? Отгадайте-ка. Неужели вы не знаете, какое сегодня число? Что это за день? Уж не забыли ли вы, что сегодня день вашего рождения?» Вся в слезах, бросилась она перед ним на колени, уткнулась лицом в его руки, а потом прижала их к своей груди. Thank you. Он был необычайно тронут этим страстным выражением нежности, которое уже не ожидал. Он привлек ее к себе и посадил на колени. «Я не забыла дня твоего рождения», — сказала она. «Я всегда буду его помнить. Ты не знаешь, как часто я плачу по ночам, когда мысли о тебе не дают мне уснуть. Дорогой мой мальчик, у тебя все такие же красные губы. Чего я только не передумала по дороге сюда. Все такие ли у него еще красные губы, как тревожно бегают твои глаза, но ведь это не значит, что я злоупотребляю твоим терпением, не правда ли? Вообще-то ты мало изменился, но глаза бегают так, будто ты думаешь только о том, как бы от меня поскорее избавиться. Давай-ка я лучше сяду на стул рядом с тобой. Так тебе, наверное, будет приятнее, верно? Мне о многом, об очень многом надо поговорить с тобой, и времени терять нельзя, потому что пароход скоро отходит. Но ты сидишь с таким равнодушным видом, что я просто теряюсь. Что я должна сказать, чтобы заставить тебя слушать меня внимательно? В сущности, ты нисколько не благодарен мне за то, что я вспомнила этот день и приехала сюда. Ты получил много цветов. Впрочем, не сомневаюсь. Фру Стенерсон, небось, тоже про тебя вспомнила, да? Скажи мне, как она выглядит, эта фру Стенерсон, для которой ты разыгрываешь агронома? Ты просто бесподобен. Я тоже привезла бы тебе цветы, если бы у меня были деньги. Но как раз сейчас у меня нет ни гроша. Господи! Да послушай ты меня хоть эти несколько жалких минут. Могу я тебя об этом просить? Как все изменилось! Помнишь ли ты, как однажды... Да нет, нет, ты этого, конечно, не помнишь. Да и что толку напоминать тебе об этом? Ну вот... Однажды ты узнал меня издалека по перу на моей шляпе и со всех ног бросился мне навстречу, как только увидел это перо. Да ты сам отлично знаешь, что это правда, ведь верно? Произошло это на городском валу. Но я уже забыла, почему я вспомнила этот случай с пером. Бог ты мой, не могу сообразить, как я хотела обернуть эту историю против тебя, хотя мне это показалось очень убедительно. Что случилось? Почему ты вскочил с места? Он и в самом деле очень резко поднялся, пересек на цыпочках комнату и рывком распахнул дверь. «Вам все звонят и звонят из столовой, Сара!» — сказал он. Когда он вернулся и сел на свое прежнее место, он кивнул Каме и прошептал. «Я чувствовал, что она стоит за дверью и подглядывает в замочную скважину». Камма вышла из себя. «Ну и пусть в себе подглядывает!» — воскликнула она. «Скажите на милость, почему вас занимает сейчас все, что угодно, кроме меня? Я сижу здесь уже четверть часа, если не больше, а вы даже не попросили меня поднять вуаль. Не вздумайте только теперь просить меня об этом. Вам и невдомек, что ужасно сидеть в такую жару под густой вуалью. Впрочем, так мне и надо. Зачем я сюда притащилась? Я прекрасно слышала, как вы спросили у горничной, куда можно пройти на несколько минут, чтобы поговорить. Только на несколько минут. Так вы и сказали». Это значит, что вы надеялись отделаться от меня через несколько минут. Да-да, да-да, я вас не упрекаю, но вы не представляете себе, насколько я огорчена. Господи, помоги мне. Почему это я никак не могу забыть тебя? Я знаю, знаю, что ты безумен, у тебя совсем сумасшедшие глаза. Да, так говорят, я это слышала, и мне легко этому поверить. И все же я не могу забыть тебя. Доктор Нисон считает, что ты сумасшедший. И так оно, наверное, и есть, если ты мог поселиться в таком городишке, как этот, и выдавать себя за агронома. Подумать только. И ты по-прежнему носишь на пальце это железное кольцо и ходишь только в этом кричащем желтом костюме, который ни один человек на свете, кроме тебя, не решился бы на себя напялить. «Доктор Нисон в самом деле сказал, что я сумасшедший?» — спросил он. «Да, доктор Нисон так прямо и сказал. Может, хочешь узнать, кому он это говорил?» Он на мгновение задумался, но тут же очнулся и спросил. «Скажите мне откровенно, не мог бы я помочь вам деньгами, Камма? Вы же знаете, что я сейчас имею эту возможность». «Никогда! Никогда!» — закричала она. «Никогда, слышите? Господи, кто дал вам право бросать мне в лицо одно оскорбление за другим?» «Я не знаю», — сказал он, — «зачем мы здесь сидим и мучаем друг друга?» Но она его прервала и, разрыдавшись, стала говорить, уже не взвешивая своих слов. «Кто кого мучает? Уж не я ли вас? Господи, как неузнаваемо ты переменился за эти несколько месяцев! Я приехала сюда только чтобы... Я уже не жду, что ты ответишь на мои чувства. Ты же знаешь, я не из тех, кто будет унижаться, молить. Но все же я надеялась, что ты будешь ко мне хоть снисходителен. Боже милостивый, да чего же печальна моя жизнь? Я должна вырвать тебя из своего сердца, но я не в состоянии этого сделать. Меня влечет к тебе, и я бросаюсь к твоим ногам. Помнишь ли ты, как мы гуляли с тобой на Драминсвейне, и ты ударил собаку за то, что она кинулась ко мне? А ведь я сама была виновата, я вскрикнула, потому что подумала, что собака хочет меня укусить, но оказалось, что она вовсе не хочет кусаться, а хочет только поиграть». И когда ты ее ударила, она на брюхе приползла к нам и легла перед нами, вместо того, чтобы бежать. Ты тогда расплакался. Ты гладил собаку и украдкой вытирал слезы. Да-да, да-да-да, я это заметила. Зато теперь ты не плачешь, хотя... Ну, я вспомнила это не для сравнения. Надеюсь, ты все-таки не считаешь, что я сравниваю тебя... сравниваю себя... с собакой. Одному Богу известно, что взбредет тебе в голову, ведь ты воображаешь невесть что. О, я знаю у тебя это выражение. Да, ты и улыбаешься. Да-да, я отлично видела, улыбаешься. Ты смеешься мне прямо в глаза. Ах, так? Изволь. Я выскажу тебе все. Нет, нет. Прости меня. Я в таком отчаянии. Ты видишь перед собой разбитую женщину. Я совершенно разбита. Протяни мне руку. Почему ты никак не можешь мне простить единственного моего проступка? Ведь если ты как следует подумаешь... то согласишься, что вина моя, собственно, не так уж велика. Конечно, нехорошо, что я не пришла к тебе в тот вечер. Ты много раз подавал мне условный знак, звал меня, а я не спускалась, но... видит Бог, как глубоко я об этом сожалею. Но он вовсе не сидел тогда у меня, как ты думаешь. Он был у меня в тот день, это правда». Но когда ты звал, его уже не было. Он ушел. Я ведь во всем тебе призналась и прошу жалиться надо мной. Простить меня. Но я должна была, конечно, тут же прогнать его. Я согласна. Я совсем согласна. Мне не следовало. Нет, я не понимаю. Я ничего больше не понимаю». Thank you. В возникшей тишине слышны были только всхлипывания Каммы и стук ножей вилок, доносившийся из столовой. Она никак не могла успокоиться и платком вытирала слезы под вуалью. «Подумай только, он так ужасно беспомощен», — продолжала она, — «и совершенно не умеет добиться своего. Он то и дело стучит кулаком по столу и гонит меня ко всем чертям. Да, он ругает меня, почем зря орет, что я его разоряю, обращается со мной более чем грубо. Но после таких сцен становится совсем несчастным и все же не может решиться меня отпустить. Что мне делать? Что мне делать, раз я вижу, насколько он слаб? Я откладываю свой отъезд со дня на день, хотя живется мне совсем не сладко. Но только, пожалуйста, не жалей меня. Как вы смеете выражать мне свое сострадание? Неужели вы настолько потеряли всякий стыд? Он все же лучше многих и доставил мне больше радости, чем другие, чем вы, уж во всяком случае. И я искренне люблю его, так и знаете. Я приехала сюда не для того, чтобы на него наговаривать. Когда я вернусь домой и увижу его, я брошусь перед ним на колени и буду просить у него прощения за то, что я здесь о нем сказала. Да-да, я буду просить у него прощения». «Дорогая Камма, — сказал Нагель, — будьте хоть немного благоразумной. Разрешите мне вам помочь, прошу вас. Мне кажется, вы в этом нуждаетесь. Неужели вы не согласитесь? Нехорошо с вашей стороны отказаться от моей помощи, когда я так легко и так охотно могу это сделать». И с этими словами он вынул бумажник. «Нет! Нет! Я же сказала нет!» — крикнула она вне себя. «Вы что, не слышите? Что вы за человек?» «Так чего же вы хотите?» — спросил он в полном недоумении. Она села на стул и перестала плакать. Казалось, она уже сожалела о том, что так погорячилась. «Послушайте, Симонсен, разрешите мне еще раз назвать вас Симонсеном. Если вы не будете сердиться, я хотела бы вам еще кое-что сказать. Что за дикая идея поселиться в такой дыре? И чего только вам это взбрело в голову? Разве можно после этого удивляться, что люди считают вас сумасшедшим? Я даже забыла название этого жалкого городишки и вспомню только, если напрягу память. А вы разгуливаете здесь с невозмутимым видом, ломаете комедию и приводите в изумление местных жителей своими нелепыми выходками. Неужели вы не найдете себе лучшего занятия? Впрочем, это, конечно, не моя забота, и я говорю это только по старой... Нет, нет, вы хоть посоветуйте, что мне делать с моим кашлем? Я чувствую, там сейчас все разорвется. Не думаете ли вы, что мне снова необходимо обратиться к доктору? Но, бог ты мой, о каком докторе может идти речь, когда у меня в кармане нет ни единого эре?» «Но ведь я уже говорил, что всей душой готов вам помочь, дать вам нужную сумму. Пусть это будет взаймы, и когда-нибудь вы сможете мне их отдать». «Ну, собственно говоря, совершенно неважно, обращусь я к доктору или нет», — продолжала она свое, как упрямый ребенок. «Кто будет меня оплакивать, если я умру?» Но вдруг она оборвала на полуслове, сделала вид, что опомнилась, овладела собой и сказала уже совсем другим тоном: «Впрочем, если все хорошенько обдумать, то, собственно говоря, не вижу, почему бы мне не взять у вас денег. В самом деле, раз я брала прежде, то почему бы не взять сейчас? Я ведь не так богата, чтобы только из-за Да-да, но вы предлагали мне их в такие минуты, когда я была сильно взволнована, и вы наперед знали, что я непременно откажусь. Да, именно так оно и было. Вы это точно рассчитали, чтобы сберечь свои деньги, хотя их у вас сейчас так много. Вы думаете, я не заметила? И даже если вы мне их сейчас снова предложите, то сделаете это исключительно из желания меня унизить и будете потом злорадствовать, что мне в конце концов все же пришлось их принять».